Глава вторая. «Хочешь?» «А что?» – переспросил я, поворачиваясь к девушке, подсевшей ко мне на скамью пару минут назад. «Вы мне? А здесь есть кто-то еще?» – улыбнулась незнакомка. «Нет», – буркнул я. Девушка выглядела странновато. И дело не только в одежде, сшитой будто в начале прошлого века. Идеально уложенная прическа и выточенные ногти – сочетались, вернее, не сочетались, с полным отсутствием макияжа и двумя грязными полосами на левой щеке. У нее отличная фигура, но она откровенно некрасива. Слишком тонкие и короткие губы почти не скрывали торчащие вперед крупные зубы. Чересчур курносый нос, а левая скула настолько острее другой, что эта асимметрия сразу бросалась в глаза. «Ну так что?» – продолжила расспросы моя нечаянная собеседница. «Я прослушал вас, извините». «Хочешь, чтобы все это изменилось?» «Что все это?» Несколько нервно переспросил я. «Она наркоманка?» «Точно наркоша. Сейчас предложит мультики посмотреть или что-то в этом духе. Не было бы рядом ее дружков». Незнакомка таинственно улыбалась, не отвечая. «Спокойно», — сказал я сам себе. «Зачем нервничаешь?» «Вокруг никого. Хоть в темноте это и довольно сложно определить. Время уже 4 часа ночи. Все гопники спят давным-давно. Да и нет их почти здесь. Я снимаю квартиру в хорошем районе. Кругом понатыканы камеры. При любом шуме сразу прилетает охрана. Просто наркоманка решила толкнуть мне дури. Чего беспокоиться-то? Денег у меня с собой все равно почти нет. Убивать меня не за что. Или, быть может, это вообще безобидная умалишенная? Иначе как растолковать эту ее фразу «Хочешь, чтобы все это изменилось?» Вот-вот. Либо эта девушка – драгдилерша, которая сейчас предложит мне начать новую разноцветную жизнь, либо дурочка, которую богатые родители вывели на прогулку ночью. Мало ли, детишки дразнятся, или, например, к собакам она лезет. Они же добрые почти все, тихо помешаны-то. Не мысли же она мои читает. «А вдруг?» – продолжая улыбаться, спросила моя собеседница. «Ведь тебе это надоело? Вуз, подработка, излишняя забота родителей, одиночество, тоска, разочарование в людях». «Не понимаю, о чем вы?» – почти истерично прошептал я. Что-то в незнакомке внушало мне иррациональный страх. «Надо бежать! Бежать, пока не поздно! Скорее всего, потом я буду смеяться сам над собой, но пусть лучше потом мне будет смешно, чем сейчас настолько страшно». Но я продолжал сидеть, будто примерзнув к деревянной скамье. Я затянулся сигаретой, которую все еще держал в руках, но понял, что она погасла, а пепел упал мне на штаны. Отряхнувшись, я закурил, надеясь, что моя нечаянная собеседница уйдет. Но она молча сидела рядом, и улыбка не сходила с ее тонких губ. «Запах бензина!» Неожиданно продолжила незнакомка, когда я уже почти пришел в себя, выкурив уже половину сигареты. «Тебе ведь нравится запах бензина? Ты, возможно, сам этого не понимаешь, но ты ассоциируешь его с развитием человечества, с прогрессом, высокими технологиями и благополучием». Я долгое время молчал, сидя с тупо открытым ртом. «Да кто ты такая?» – издал я, наконец, вопль. Мне казалось, будто я сижу абсолютно голый перед этой странной девушкой. Нет, перед всем миром. Чувство было таким, будто меня вывернули наизнанку. Или я лежу на операционном столе с вскрытым животом и грудной клеткой. Но изучали не мои внутренности, а мое «я», мой внутренний мир. «Что нахрен происходит?» – прошипел я, понизив голос. «Ты следишь за мной?» «Неважно, что сейчас происходит», – совершенно серьезно ответила незнакомка. «Неважно, кто я такая, по крайней мере, пока. И нет, я за тобой не слежу. Я вижу тебя впервые в жизни. Важно другое. Чего хочешь ты?» «Я хочу уйти», – холодно сказал я, справившись с шоком. Но, повинуясь какому-то дурацкому желанию узнать, чем все это кончится, остался сидеть на месте. «Не хочешь», – произнесла девушка, снова обнажая кривые желтые зубы в таинственной улыбке. Я поймал себя на мысли. Несмотря на ее отвратительную внешность, в ней что-то есть. Тайна, которая читалась в ее улыбке, глазах. И что-то еще. Другое, чуждое, непонятное. «Тебе плохо?» – спросила незнакомка. «Нет», – солгал я. Ты хочешь изменить все это? Не понимаю. Понимаешь, не лги мне. Если скажу, что да, будто что-то изменится, горько произнес я. Моя нервозность прошла, накатила тоска, мучившая меня уже долгое время. Нет, меня не бросила девушка, не отчислили из университета. У меня нет проблем с родителями или друзьями. Я просто устал. Почувствовал себя лишним, ненужным. Черт, я даже не понимал причины нахлынувшей на меня апатии. Просто стал другим. Сначала это доставляло мне странное садистское удовлетворение. Я повзрослел, гордо говорил я сам себе, а сам ночами кусал подушку, стараясь справиться с глухой тоской, пожирающей меня. Я продолжал жить и улыбаться, скрывая за улыбкой зубовный скрежет. Нет, я не думал о суициде. Никогда не думал. Всегда хотел жить. И с этим взрослением ничего не поменялось. Но жить не так, как живу сейчас. «Изменится», – пообещала мне незнакомка, отвлекая от мыслей. «Стоит только захотеть, и для тебя изменится абсолютно все». «И что же произойдет?» – насмешливо спросил я. «Хочешь узнать?» Прежде чем ответить, я долго изучал лицо своей собеседницы. Озаренная, по-другому и не скажешь, все той же таинственной улыбкой. «Хочу!» – прошелестел в ночи мой тихий шепот. Мне показалось, что это слово полетело от меня к этой некрасивой девушке, вспыхнуло ярко-красной краской и отпечаталось в ночной темноте, как надпись красными чернилами на белоснежной бумаге. Что-то кольнуло мой большой палец правой руки. Вздрогнув, я поднял руку и увидел в свете фонаря, под которым стояла скамья, крупную каплю крови. «Контракт заключен», – деловито произнесла незнакомка, поднимаясь со скамьи. «Ты молодец, Алексей». «Кто ты?» – прошептал я, глядя в спину странной девушки. «Продавец грез. Разве не ясно?» «И о чем я мечтаю?» «Чтобы все изменилось, ты же сам сказал». «Не волнуйся, ты поймешь, когда это произойдет. Прощай». Незнакомка растворилась в ночной темноте, а я остался сидеть в свете фонарей, тупо глядя ей вслед. Удивительно, но в моей душе забрезжила искорка надежды. «Тогда я еще раз покурил и пошел домой», – вспоминал я, шагая по влажной траве. «А проснулся здесь. Уже неделю я умираю от жажды, голода и холода. Об этом я мечтал?» «Конечно же нет. Но продавец грез не солгала. Действительно, все изменилось. В худшую сторону. Но скоро все поменяется окончательно. Скоро. Надо только подождать». Мою правую ступню пронзила боль. Я упал, инстинктивно подтягивая ногу к животу. Понимание того, что ждать осталось не так уж и долго, пришло очень быстро. Из и без того израненной правой ступни торчала какая-то ржавая железная хреновина размером с приличный гвоздь. Что ж, рано или поздно это должно было произойти. Сетовать на неудачу нет никакого смысла. Превозмогая боль, я вырвал железяку, непроизвольно отметив, что она покрыта отвратительными зазубринами. Зашвырнув железку как можно дальше, тяжело откинул голову на пожухлую траву. Громко вздохнув, закрыл глаза, повернулся на бок и постарался расслабиться. От кровопотери я, конечно, не умру, но в таких условиях запросто заработаю столбняк или чего похуже. Что ж, быть может, так будет еще проще. Интересно, умирать – это больно? Не знаю, сколько лежал так, с закрытыми глазами, не думая ни о чем. Возможно, даже немного вздремнул. По крайней мере, мутное и скомканное видение родителей, друзей и единственной девушки, чувствах которой можно было охарактеризовать словом «любовь», могли прийти ко мне во сне. От сна или бреда наяву меня отвлек хрипловатый мужской голос. Говорил определенно человек, но я не понял ни слова. Решив, что это предсмертная галлюцинация, я даже не раскрыл глаза, чтобы поискать источников звуков. В чувство меня привел не сильный, но вполне ощутимый пинок в ребра. Инстинктивно свернувшись в комок, я раскрыл глаза. Надо мной стоял с заросшей бородой по самые глаза тип крепкого телосложения. Его одежда выглядела странновато, хотя ее крой был вполне привычным. Кожаная куртка, штаны из плотной ткани, похожие на джинсовую, высокие ботинки. А вот на его груди висело нечто странное, но достаточно устрашающее. Приклад вроде есть, ствол тоже. Наверняка это оружие. Я все еще, лежа на боку, попробовал поднять руки и вслух произнес. «Сдаюсь». Мужчина снова что-то произнес, но я по-прежнему не понимал ни слова. Даже интонации его голоса казались чуждыми, непривычными. Впрочем, с иностранцами так бывает. «Ничего не понимаю», — честно сказал я. «У вас будет что-нибудь пожевать? Хоть сухарик?» Очередная непонятная фраза, за которой последовал пинок в бедро. «Может, он приказывает мне встать?» «Да, скорее всего». «Плевать, пусть он окажется хоть работорговцем, только бы покормил». Я попытался встать, но сил не осталось совершенно, не говоря еще и о боли в ступне. «Не могу», — пробормотал я. «Нога!» Я указал на поврежденную ступню. Бородатый внимательно осмотрел место, куда я указывал, подергал головой и снова подтолкнул меня ногой. На этот раз куда мягче. Тяжело вздохнув, я с огромным трудом встал на четвереньки, но подняться на ноги сил у меня не осталось. Кажется, незнакомец наконец это понял. Он помог мне встать и недвусмысленно подставил правое плечо, на которое я с удовольствием оперся. Бородач что-то проворчал, и мы медленно заковыляли вперед. Уже после второго десятка шагов нежданный спаситель практически тащил меня на себе, чем я бессовестно пользовался. Все-таки неделя голодовки истощила меня и не только в физическом плане, но и в моральном тоже. Я готов был разрыдаться от счастья и, пуская слюни, упасть в колени своему избавителю. Еще бы чего-нибудь пожевать! К счастью, идти пришлось недолго. Мы добрели до очередного разрушенного бункера, за которым на небольшой высоте висел... «Дирижабль», — пробормотал я. «Мать его! Дирижабль! Вокруг разрушенные боевые машины, роботы, а тут дирижабль!» Бородатый что-то пробурчал и резким движением забросил меня на закорки. Мои конечности безвольно болтались, как у марионетки, которой обрезали нитки. К дирижаблю мы поворачивать не стали. Мой спаситель прошел вдоль полуразрушенной стены бункера и бесцеремонно забросил меня в дверной проем. Глухо охнув, я грохнулся на жестяной пол и остался лежать. Остатки сил, которых пару минут назад едва хватало только на то, чтобы подняться на четвереньки, совершенно покинули меня. Случись со мной такое вчера, даже не хочу думать. Я дошел, нашел людей, пока это главное. Рядом послышались голоса, мужские и женские. Кто-то принялся трясти меня за плечи, тискать, и каждое прикосновение причиняло боль. Я, глухо постановая, пытался вырваться, но без какого-либо толка. Наконец, меня подняли на руки и куда-то понесли. Спустя еще какое-то время мое безвольное тело положили на что-то мягкое. Мягкое относительно жесткого пола, конечно. Мою голову крепко ухватили небольшие ладони, встряхнули. Я открыл глаза и буквально утонул в огромных глазах неестественного, лиственно-зеленого цвета. Я вздрогнул, замычал, стараясь вырваться, но все мои попытки были тщетны. В мои уши начали проникать слова. Одна фраза. Она повторялась и повторялась, вводя меня в транс. «Послушай меня, усни», — различил я, прежде чем отрубился.